Софья Васильевна Капнист-Скалон. Воспоминания. Текст печатается по изданию «Капнист-Скалон. Воспоминания». Воспоминания и рассказы деятелей тайных обществ 1820-х годов, том 1, под редакцией Оксмана и Чернова, Москва, 1931 год, страницы с 296 по 399. От автора. Живя более 3 лет на севере, в мрачном туманном краю, в той столице, которая богатством зданий, гранитными набережными и великолепием дворцов и храмов своих изумляет каждого, но где все дышит сыростью и холодом, наполняющим не только воздух, но и души жителей, я чаще, чем когда-нибудь, переношусь мыслями и чувствами на родину мою, в благословенный край Малороссии, где я провела самые счастливые дни моей жизни. Край Малороссии — название Украины с середины XVII века в официальных актах царской России. Все здесь, на севере, наводит тоску, стесняет сердце, и если бы не семейство мое, в котором я так счастлива и спокойна, которое нежными заботами своими и попечением согревает душу мою, то, конечно, ничто не удержало бы меня здесь доли. Приближаясь к старости и желая, пока еще силы и слабое зрение мое позволяют, изложить единственно в память детям моим и близким сердцу моему некоторые очерки жизни моей и родных моих, я решилась приступить к этому делу.